однажды, уже поддавшись такому видению, проделала большой извилистый путь к воздушному городу с мечетями и крепостными стенами. Может быть, там ее сын, на невольничьем рынке. И тогда она могла бы усадить его на Акмаю позади себя, и пусть попробовали бы их догнать. Тягостно было в пустыне. Оттого и примерещилось такое. Конечно, найти человека в саразеках — дело трудное. Человек здесь песчинка. Но если при нем большое стадо, занимающее на выпасе обширное пространство, то рано или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь других. А при стаде — пастуха. На то и рассчитывала Найман она. Однако пока нигде ничего не обнаружила. И уже начала опасаться, а не перегнали ли стадо в другое место, или, более того, не отправили ли Жуань-Жуаны этих верблюдов всем гуртам на продажу в Хиву или Бухару. Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев? Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только и мечтала. Лишь бы увидеть в живых сына, пусть будет он манкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой. Разве этого мало? Но углубляясь в саразеки, приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, которого встретили недавно проходившие здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо. Страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила Бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный, и готова была беспрекословно примириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взглянуть на манкурта и убедиться, что сомнения ее напрасны, и, убедившись, вернется и перестанет терзаться и будет доживать свой век, как угодно будет судьбе. Но потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в саразеках не кого-нибудь, а именно своего сына, что бы то ни значило. В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям колючек, обгрызая их верхушки. Найман она приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец отыскала стадо, потом испугалась. Озноб прошиб, до того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит. Вот оно пасется, стадо, но где же пастух? Должен быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на ее приближение. И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман она, как скатилась со спины верблюдицы. Показалось ей, что она упала, но до того ли было? «Сын мой родной, а я ищу тебя кругом!» Она бросилась к нему через чащобу, разделявшую их. «Я твоя мать!» И сразу все поняла и зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой. Чтобы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучастного сына и все плакала и плакала, оглушенная горем, которое давно нависло и теперь обрушилось, подминая и погребая ее. И плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу, в знакомые черты сына, и все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее. Ведь это же так просто — узнать собственную мать. Но ее появление не произвело на него никакого действия. Точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему плачет.